Do the shit until they murder me. Для соединения с оператором оставайтесь на линии. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Это компания ОМФК «Стимас Финанс». Меня зовут Уразова Алена Викторовна. Разговор записывается. Светлана Валерьевна? Да. Алло, вы прерываетесь, вас плохо слышно. Да, это Светлана Валерьевна, я. Вам звонок поступил из досудебного... О, вот так гораздо лучше. Из досудебного отдела вам звонок поступил по факту задолженности. Договор займа находится на просрочке 64 дня, 19 754 рубля. Это сумма на закрытие на сегодняшний день. Компания требует оплатить долг до 3 февраля. Подскажите, требование будет выполненным? Нет, оплата отказ от оплаты. А в чем причина, почему вы не выполняете финансовые обязательства? А что изменит, если я назову какую-то свою причину? Светлана Валерьевна, может измениться гораздо многое. К примеру, избежите мер принудительного взыскания, это как минимум. А также можете сэкономить деньги, а также можете продолжить платить частями, если вы будете беседовать конструктивно и выполнять договоренности по плату. Не, не буду. Если вы напрямую отказываетесь, это нарушение законодательства Российской Федерации, то с вас будут взыскивать в полном объеме то, что по закону мы вправе вам начислить, более того, в принудительном порядке. Предупреждаю, процедура не из приятного. Давайте, давайте. Вы настроены на конструктивный взыскание? Я хочу принудительное взыскание. Готовьтесь к мерам. Александр, вы меня слышите? Во-первых, здравствуйте. Во-вторых, представьтесь. Добрый день, меня зовут Александр, я сотрудник банка Тинькофф. Я разговариваю с Еленой Александровной. Полностью представьтесь. Я представляюсь так, как я по политике банка, я должен представиться. Меня зовут Александр, я сотрудник банка Тинькофф. Меня не интересует ваша политика. Цель звонка какова? Я разговариваю с Еленой Александровной. Цель звонка. Мне нужно поговорить с Еленой Александровной. Цель звонка. Поговорить с Еленой Александровной. Я разговариваю с Еленой говорите? Александровной. Вы мне не представляетесь полностью. Я, тоже я сначала должен увидеть, что я разговариваю с... Я, если вы мне не представляетесь полностью... Елена Александровна. Я должна вам представиться. Скажите, пожалуйста, я разговариваю с Еленой Александровной. Так как вы там представились, Александр? Я вам представлюсь, Елена. Да, все, по моему личному регламенту этого достаточно. Скажите, я могу поговорить с Еленой Александровной? Вам уже было отвечено. Всего доброго, до свидания. Дебил, блядь. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Кузнецов Владимир Юрьевич, о микрофинансовой компании «Саммит». Подождите. Да. Да. Светлана Валерьевна? Да-да. Звони по поводу вашей просрочки по договору. Хотели уточнить, по какой причине не внесли платеж полностью. Еще раз, откуда вы? О микрофинансовой компании «Саммит». А, да где денег не хватает у меня? Понял вас. Когда планируете внести платеж? Не знаю. До какого числа вы точно сможете внести оплату? Не знаю. Максимально, насколько возможно отложить, это до 9 числа. До 9 числа у вас будет возможность внести платеж? Не знаю. Учитывайте, пожалуйста, что 9 число это будет крайнее число для оплаты. В случае, если платеж не поступит, к сожалению, договор будет передан в отдел взыскания. То есть до 9 числа обязательно необходимо хотя бы частичную оплату внести. Я поняла. Хорошо, тогда будем ждать оплаты до 9 февраля от вас. До свидания. Да. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Елена Александровна, верно? Кто спрашивает меня? Я представлюсь, меня зовут Мамаев Игорь Александрович. Отдел по работе с задолженностью «Лосин Протек». Ваш договор на ФК, который был займ, был переуступлен, реквизиты для оплаты изменились, идет запись разговора. Елена Александровна, звонила, поступает по поводу вашего долга перед компанией. Давайте на сегодняшний я день остановлю вас до тех пор, пока я не получила уведомление от кредитора, либо от вас копию договора цессии. Мы с вами, во-первых, обсуждать мои финансовые вопросы не будем, а во-вторых, я буду пользоваться 385-й статьей Гражданского кодекса и платить ничего не буду. Вопросы? Да, Елена Александровна, ну, есть вопросы. Во-первых, вам письмо было отправлено по поводу «Приступьте право». А какой трек номер письма, Елена Александровна? Кто его отслеживает? Вам обычно письмо было отправлено? Ну, так нужно ознакомиться с законом и о правилах направления подобной документации. Елена Александровна, вам также было отправлено в личном кабинете информация. Личный кабинет не является способом уведомления, это раз. Кто сказал? Во-вторых, закон у нас сказал. Закон? Ага, а давайте уточнее. 385-я, она же, да. Нет, согласно 230 федерального закона, статьи номер 9, уведомление также предусмотрено. Какой пункт моего договора с первоначальным кредитором говорит о том, что он может мне направлять любым способом на электронную почту уведомление? Вам было создано дополнительное соглашение, где вы были согласны с тем, что вам будет предоставлена данная информация в личном кабинете, что и было сделано. Нет, что это также предусмотрено законом. Это чушь. А вы зайдите, Елена Александровна, в личный кабинет и перечитайте внимательно все свои соглашения и полностью договор. Чушь и когда вы последний раз читали свой договор, Елена Александровна? Знаете что, почему я буду вам об этом говорить? Вы для меня третье лицо. Я вам свою позицию выразила. Вы не читали. Вашего долга 45 тысяч 45 класса. Со мной это не прокатит. Я вам уже выразила свою позицию. О чем мы продолжаем говорить? Нет, дело в том, что вы начали отвечать, а потом просто на этом слове остановились. А потом просто я поняла, что а кому я это отвечаю? Вы кто вообще? Вы для меня третье лицо. Уведомление в письменном виде я не получила. Все остальное не является способом уведомления. На этот вопрос я вам ответил, Елена Александровна. Мне это не интересно. Требования компании. В любом случае, в судебном порядке доказывайте свои права, а я потом поговорю. На какие положительные стороны, Елена Александровна, вы видите при обращении компании в суд? Вы сначала если обратитесь... компания примет такое решение, при наличии необходимого доказательства, как правило, суд принимает стороны кредитора. Потому что ваша компания никогда не ходит в суд. А вы откуда знаете? У вас большая судебная практика. Да, у меня огромная судебная практика. С компанией? Со всеми компаниями. Ага, со всеми компаниями. Угу, понятно. Да. Так речь идет непосредственно о нашей компании. И с вашей компанией точно так же судебную практику я изучила. У вас процент подачи в суд практически нулю равен. Ну, у вас неверная, скорее всего, практика. Ну, это, конечно же, я же должна поверить голосу из трубки, а не своим глазам и своему разуму, да? Угу. Елена Александровна, требования компании, чтобы в течение суток оплатили сумму долга в полном объеме. Игнорирую все требования неизвестных мне компаний. Угу. Имейте в виду, Елена Александровна, при обращении компании в суд, при положительном судебном решении, судебный пристав по решению судебного имеет право арестовать, считая доходы до 50%. Вот все равно не пойдет. Согласно 98 статье Федерального закона об исполнительном производстве. Зачем вы об этом говорите? Вы же все равно в суд не пойдете. Кто вам сказал, Елена Александровна? А даже если пойдете, вы будете так долго и нудно доказывать свое право требования. В судебном порядке. Ну, на самом для деле, начала, да, прежде да, чем в суд на меня подать, вам нужно сначала в судебном порядке доказать свое право требования. Вы знаете об этом, да? Ну, конечно, Елена Александровна, ну, будет вот. Все предоставлено. При наличии неоспоримых доказательств долга, как правило, с прямой стороны кредитора. Все вопросы в судебном порядке. Угу. То есть отказываетесь от оплаты? Ну, мошенникам неизвестным, конечно, отказываюсь. А кого вы имеете в виду, Елена вас Александровна, мошенника? Я считаю вас, это мое личное убеждение, я считаю вас мошенником. По записи телефонного разговора вы сообщаете? По записи телефонного разговора я говорю, что мое мнение, что вы мошенники, и что дальше? Угу. Замечательно. Угу. Ну, в таком случае, ждите, не переживайте, она найдет свое место применения, Елена Александровна. На помойке, например, требования компании я вам... Компании я вам озвучил, да, Елена я Александровна, его проигнорировала. Поэтому А не рекомендую его игнорировать. В течение так, суток у вас время уже мошенников уже я вообще не интересуюсь. В общем, решайте вопрос с оплатой долга. У меня нет долги вопросов. Свои не копите. Так, ну давайте зато вот, долги поучите меня тут жизни. Всего доброго, еще. До мошенник свидания. Какой-то будет мне рассказывать, что мне делать. Гляди, какой важный гусь. Можете быть свободны уже. Ну, микрофон хотя бы отключите. Я слышу, как вы там по кнопочкам стучите. Да, вот так. А сейчас уже время трубку бросить. Ну, а в стенку давайте, по старой доброй традиции. Бам! Ну, давайте, а то потом опять вырезать полчаса вашего молчания. Алло. Здравствуйте. Говорите. Здравствуйте. Говорите. Алло, вы меня слышите? Слушаю. Светлана Валерьевна, это вы? Представьтесь. Это общество с ограниченной ответственностью «Кредит Экспресс Финанс». Меня зовут Беднев Александр Валерьевич. Ведется запись разговора. Это вы, Светлана Валерьевна? Звонок поступает по поводу вашей задолженности перед обществом с ограниченной ответственностью микрофинансовой компании «Манимен». К оплате 28 877 рублей 35 копеек. Сумма на 28 января. Вы заключили договор с Moneyman 30 июля 2018 года. 7 ноября вышли в просрочку. 86 дней просроченная задолженность. Я вижу, что частично оплату вы вносили, то есть платежи были. Готовы вносить остаток суммы на досудебной стадии, решать вопрос с выплатами? Мне кажется, вы не с того начали. Я бы на вашем месте, если вела такой диалог, раз уж вы третье лицо в этой ситуации, я бы изначально пояснила ваш интерес в этом вопросе. Мы работаем по агентскому договору в интересах общества с ограниченной ответственностью микрофинансовой компании Moneyman. То есть сейчас мы договариваемся с вами на оплату и как раз выясняю ситуацию. Вы готовы на досудебной стадии решать вопрос с выплатами? Я, к сожалению, не получала от кредитора соответствующего уведомления о том, что дело было передано третьим лицам. Светлана Валерьевна, если у вас есть какие-то вопросы к Moneyman по поводу уведомления, это действительно обязанность кредитора в соответствии с 230-м федеральным законом. Вы можете эти претензии заявить. Но нет, наличие претензий никак от обязательств не освобождает. К ним. У меня, я вас ставлю в известность, ну, в таком что случае меня нет смысла, ссылаться на это, нет, Светлана Валерьевна. Смысл есть всегда. Если я не получила нет, никакого уведомления, то я не вижу смысла в том, чтобы с вами обсуждать свои финансовые вопросы, потому что пока что для меня... Светлана Валерьевна. Но дело в том, что это никак не отменяет ваших обязательств перед Moneyman. Тем не менее, это вас не касается. Светлана Валерьевна, то есть вы намерены продолжать уклоняться от выплат по обязательствам? Все еще не обсуждаю. Я вас правильно понял? Свои финансовые вопросы. Я фиксирую в таком случае, что вы уклоняетесь от оплаты. Фиксировать вы можете себе. Данные сведения мы отправим. Это никому не интересно. В Moneyman. Напоминаю, что то, что вы не получили уведомление, возможно, не дошло, или просто письмо, всякое может быть, никак не освобождает от обязательств. Сумма у вас не фиксированная, вот, сумма увеличивается. Знаете, чем дольше вы откладываете этот вопрос, тем сложнее его будет впоследствии решать. Все ваши доводы не сработают, потому что вы для меня пока еще третье лицо. Светлана Валерьевна, пока вы будете дожидаться, сумма будет совсем другая. Мне это не интересно. Светлана Валерьевна. То есть вот, вы не намерены с нами о том, обсуждать? Чтобы нет, Светлана Валерьевна, это забота кредитора. Вот, ну, это если, забота кредитора. А ваша забота, Светлана Валерьевна, вовремя так, оплачивать. А вот кто такое вообще, собственно по говоря, обязательству. У кого какие заботы? Я вам представился ну и назвал что? Название нашей организации. Ну и что? Это делает вас человеком, который вправе указывать, у кого какие заботы? Светлана Валерьевна, мы включены в реестр операторов. Вы подходили, когда я... В государственный реестр коллекторских агентств. Вы можете то быть включены, хоть, я не знаю, в орден тамплиеров, только взыскание. Это никого не интересует все. Вы не сможете осуществлять взыскание, я вам 15 раз повторяю, до тех пор, пока я не получу уведомление. Я вас, а, не воспринимаю всерьез, б, не верю ни единому вашему слову, с, не обсуждаю с вами свои финансовые вопросы. Светлана Валерьевна, я вашу позицию зафиксирую, отлично. Отправим все эти сведения кредитору, ага. Что вы отказываетесь с нами общаться, пока не получили уведомление. Совершенно верно. Вот с этого следовало начинать, а зачем было вот эти все разводить? Светлана Валерьевна, угу. Я вам поясняю, что таким способом вы только откладываете выплату, мне... а вы если откладывать выплату, сумма растет. Не воспринимаю Светлана Валерьевна. Пока еще нет. Ну, воспринимайте. Потому что нет, звонки будут буду. Продолжаться. Ну, всего доброго, до свидания. Ну и что, мало ли, маленькие какие-то звонят, подумаешь. Спасибо, что вы прослушали данный ролик. Если он вам понравился, ставьте, пожалуйста, лайк. Подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчик для того, чтобы получать уведомления о новых видео. Если вам нужна бесплатная юридическая консультация, вы можете связаться со мной по указанным под каждым роликом контактам. Мы с удовольствием вам поможем. Пока-пока!